по одному дню на каждую оперу. Условия ничем не отличались от обычного спектакля. Оркестр находился на своем месте в оркестровой яме. Единственное отличие от публичного представления состояло в том, что мы, если требовалось, повторяли какие-то места. Потом мы что-то досняли в студии. Все прошло превосходно, но когда Франко видит, что работа сделана хорошо, он хочет, чтобы она стала еще лучше. И он решил доснять куски на натуре. Посему все мы отправились в Сицилию, в деревушку Вицини, где, по преданию, происходила история, описанная Вергой в его новелле «Сельская честь». Там я спел застольную «Сицилиану», там мы сыграли некоторые сцены с Антуцией. Конечно, вся эта идея представляла собой чистый эксперимент. Надеюсь, зрители признают его удачным. Фильм нынче, в 1983 году, полностью готов, но его решили не показывать до выхода на экран нашей последней ленты «Травиата». Дело в том, что «Травиата» очень кинематографична, а «Сельская честь» и «Паяцы» как фильм гораздо менее традиционны. Вот Франко и решил, что лучше выпустить «Травиату» первой. В «Сельской чести» мы с Франко впервые разошлись в интерпретации моей роли. Франко видел в Туриду легкомысленного шалопая, который играет и с Лолой, и с Сантуцией, ни одну из них не воспринимая всерьез. Туриду думает только о своей внешности, уверен, что красивые глаза принесут ему новые победы над женскими сердцами, и получает даже известное удовольствие от расприй между двумя женщинами. Для меня же Туриду — жертва, в той же мере, что и Сантуца. Туриду любил Лолу, но когда он был на военной службе, Лола вышла замуж за местного богача Альфио. Вернувшись, Туриду убеждается, что его предали, он раздираем одновременно и гневом, и отчаянием. Мало-помалу Туриду смиряется и начинает встречаться с Сантуцией, вступает с ней в связь. Но Сантуца постоянно жалуется, все время чего-то требует, и Туриду вскоре устает от нее. Я не пытаюсь представить Туриду как человека благородного и честного, но он для меня неоднозначен, он способен на разные чувства. Обычно, когда я пою эту партию, то стараюсь показать, что Туриду даже сочувствует Сантуце, но что поделаешь, он устал от нее и не может представить себе Сантуцу в роли будущей жены. Кроме того, Туриду до сих пор испытывает влечение к Лоле. Ему тяжело от того, что он потерял Лолу, и одновременно он чувствует себя виноватым перед беременной Сантуцей. Все эти чувства терзают Туриду. В сцене в таверне перед нами человек, близкий к самоубийству. Впрочем, фильм у нас получился замечательный, и я рад, что остался документ, подтверждающий, что я действительно исполнил в один вечер партии в обеих операх. Особенно это подтверждение важно потому, что, когда я надеваю парик для роли Канио, то делаюсь лет на 20-30 старше, нежели в роли Туриду. Совершенно удивителен аромат подлинности, которого достигает Франко в обеих операх. Уникальна предельная тщательность в разработке деталей костюмов, декораций, элементов окружающей среды. Работы Франко несут на себе печать его яркой индивидуальности. Они совсем не похожи на работы других режиссеров. Новая постановка «Травиаты» в МЕТ, осуществленная в марте, предоставила мне еще одну возможность поработать с Элианой Катрубас, большим музыкантом и тонким художником, певицей, обладающей настоящим сценическим темпераментом и прекрасным голосом. Элиана Катрубас и ее муж, одаренный дирижер Манфред Раммин, к тому же очень приятны в общении. 1981 год для семьи Доминго оказался неудачным. Ее преследовали болезни. В марте отцу сделали в Мехико операцию, к счастью, все кончилось благополучно. В июле в Барселоне в марте вырезали желчный пузырь, слава богу, тоже вполне успешно. Затем Альваро очень сильно повредил плечо, его пришлось отправить на операцию в клинику. К счастью, все быстро поправлялись. В остальном же год был для меня самый обычный, много выступлений, много путешествий. Например, в июне, после того, как я спел 4 спектакля «Лючии» в Мадриде и одну «Тоску» в «Централ Парк» в Нью-Йорке со Скотта, Милнзом и Левайном,